А почему мы называем их сновидящими? Они ведь сейчас не спят. В обычном сновидении события развиваются независимо от воли разума. До тех пор, пока сновидящий не осознает, что спит, он не в состоянии контролировать происходящее. Человек находится полностью во власти бессознательного сновидения. Оно с ним случается. Однако стоит человеку взять в толк, что это всего лишь сон, как у него раскрываются удивительные способности. В осознанном сновидении нет ничего невыполнимого. Можно управлять событиями, силой своего намерения и творить непостижимые вещи, например, летать. Способность к управлению сновидением проявляется в результате осознания человеком самого себя во сне относительно реальной действительности. На данной ступени осознания человек имеет точку опоры, реальность, в которую он может вернуться после пробуждения. Реальность, в свою очередь, подобна бессознательному сновидению наяву. Человек находится во власти обстоятельств, и жизнь с ним случается. Человек не помнит своих прошлых жизней и не имеет точки опоры, относительно которой можно подняться на следующую ступень осознания. В этом смысле наяву он такой же сновидящий, как и во сне.